Внушение было немедленно и точно выполнено. Патрон, разумеется, был холостым. Полицейский не пострадал. Но шуму вокруг этого поднялось много. Кауфмана привлекли к суду. Он настаивал, что его эксперимент решает вопрос о возможности преступного гипноза в пользу «да». Однако ему возражали. В подсознании испытуемого оставалась уверенность в том, что убийство произойти не может. Его поступок диктовался верой в авторитет гипнолога, и он не допускал, что врач может толкать его на преступление. В качестве контраргумента приводили и наблюдение самого Кауфмана над тем же испытуемым, который упорно отказывался выполнять внушения, угрожавшие его материальному благополучию. Словом, при анализе, как всегда, все запуталось. Ну так как же? Гейгенгайн решил проверить, возможен ли насильственный гипноз, не путать с изнасилованием под гипнозом. Он гипнотизировал роту немецких солдат, которым начальство запретило засыпать под страхом строгого наказания. Некоторые солдаты все же уснули. Итак, насильственный гипноз как будто бы возможен, по крайней мере в определенных случаях, а именно при достаточной слабости интеллекта и соответственной настроенности. Но такой простой ответ очень поверхностен. При более внимательном анализе все опять расплывается. Можно догадываться, что заснули те солдаты, у которых приказ не спать оказал дополнительное внушающее действие в пользу гипноза. Раз царь приказывает, значит, действительно будет что-то сильное. Они заснули, можно сказать, с испугу. А может быть, и из подсознательного противоречия, и даже из подсознательного желания наказания. Думаю, что в роте, составленной из физиков-теоретиков, такого бы не случилось. Мне часто приходится давать разъяснение по поводу отношения гипноза к так называемой «силе воли». Под последним обычно подразумевает способность к психическому насилию либо над другими, либо над собой. Иными словами, способность к внушению и самовнушению на короткой и длинной шкале времени. Понятие сие, конечно, весьма расплывчато, а предрассудок, будто у гипнотизера должна быть какая-то сумасшедшая волевая энергия, весьма распространен. Он связан с представлениями о токах, флюидах и прочее. Человек с сильной волей — это гипнотизер, а со слабой, дескать, обречен лишь поддаваться гипнозу. Чушь. Предрассудок этот иногда помогает гипнозу, а чаще мешает, вызывая сопротивление. На самом деле пресловутая сила воли имеет к овладению гипнозом не большее отношение, чем к овладению любым другим навыком. Гипнозом не обладает, им овладевает. А обладает в зачатке все, но, конечно, в разной мере, как и любым человеческим качеством. Есть ведь даже гипнотизеры-автоматы. Их сконструировали недавно за рубежом. Принцип несложен. В машину вводят внушающую программу, внушение сна, которая воспроизводится репродуктором. Контроль по биотокам. Пока такие автоматы работают на уровне гипнотизеров класса ниже среднего, но, может быть, дальше придумают что-нибудь еще. Среди гипнотизеров, как и везде, есть свои тупицы, посредственности, таланты и гении. Наиболее близка к гипнотической одаренности артистическая, это почти одно и то же. Выразительность, смелость, способность отдаваться переживаниям и чувствовать другого человека — богатство подсознания. Я недавно прочел одну зарубежную работу — специальное исследование психики гипнотизеров. Согласно наблюдениям автора, гипнотизеры в большинстве истерические психопаты с обостренным комплексом самоутверждения. В своем занятии они преодолевают чувство собственной неполноценности. Это очень громко и страшно звучит, но тут, ей-богу, нет ничего страшного, и кое-что верно. То же самое можно сказать опять-таки о большинстве артистов, хороших, настоящих артистов. Обостренная чувствительность плюс повышенная выразительность. Гипертрофия личности в сочетании с усиленным стремлением к воздействию на людей, к яркому утверждению в их глазах своего образа. Это все тоже стремление к самовыражению. Кстати, гипнотизеры почти исключительно мужчины. Почему? Отчасти, вероятно, потому что сам процесс гипнотизации, особенно в императивном варианте, имеет много черт мужского доминирования. Но главное все-таки в традиции, в общественном стереотипе. в укоренившихся ожиданиях. Женщине труднее гипнотизировать прежде всего потому, что от нее не ждут гипнотической силы.